Глава 11. Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами. Хорошая, суконная. Всю войну воевал в ней. Жаль. Утром найдешь. Никто не заберет. Он смеется. Ну что, товарищ комбат, взяли все-таки сопку? Взяли, Карнаухов, взяли. Я тоже смеюсь. И мне хочется обнять и расцеловать его. На востоке желтеет, через час будет совсем уже светло. Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать. Людей не проверяли? Проверял. Налицо пока 10. 4 еще нет. Пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый вот здесь... По-моему, неплохо. Второй туда, правее. Видите? Говорю я. Может, сходим посмотрим? Сходим. Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Оборона у немцев, по-видимому, круговая. Самих немцев не видно и не слышно. Стреляют где-то правее и левее, на участке 1-го и 3-го батальонов. Глаза привыкли уже к темноте. Кое-что можно уже разобрать. Раза два натыкаемся на трупы убитых немцев. За Красным Октябрем все еще что-то горит. «А где Синдетский?» «Я здесь», — неожиданно раздается в темноте голос. Потом появляется и фигура. Мотай живо на КП. Скажи Харламову, чтоб срочно снимал людей со старых окопов и соединялся с нашим правым флангом. По дороге уточни его фланг. По-моему, за тем кустом уже конец. Так что ли, Карнаухов? Да. Дальше никого уже нет. Понятно, Синдетский? Давай. Одна нога здесь, другая там. Синдетский исчезает. Мы находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то. Комбат? Комбат. А что? Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали. Голос Чумака. Ты что здесь делаешь? То же, что и вы. А ты ж шабашить собирался. Мало ли что собирался. Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него. Ну, чё стал? Слушайте, комбат, ведь вы же, оказывается... Что? Я думал, вы поэт, стишки пишете. А выходит... Ну ладно, веди. Он ничего не отвечает. Мы идем дальше. Поднимается легкий ветерок, приятно шевелит волосы, забирается через воротник под гимнастерку к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха, ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться, и идешь, идешь, идешь, куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый, до обалдения ароматный весенний воздух. Взяли все-таки сопку. И не так это сложно оказалось. Видно, у немцев не очень-то густо было. Оставили заслон, а сами за Красный Октябрь взялись. Но я их знаю, так не оставят. Если не сейчас, то с утра обязательно отбивать начнут. Успеть бы только 45-миллиметровки сюда перетащить и овраг оседлать. Начнет сейчас Харламов возиться, искать, укладывать, раскачиваться. Там, правда, начальник связи с ним. Вдвоем осилит. Не так уж и сложно. Лопаты синицынские все еще у меня. До утра бойцы окопаются, а завтра ночью начну мины ставить. Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой, зеленоватая, не мигающая, как глаз кошачий. Привела и стала. Вот здесь и никуда больше. Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь бой был? Потом мы сидим в блиндаже, глубокий, в 4 наката и сверху еще земли с полметра. Дощатые стены, оклеенные бумагой вроде клеенки. Над ломберным столиком с зеленым сукном и гнутыми ножками открытки веером. Еловая веточка с оплывшей свечкой, круглоглазый мопс, опрокинувший чернильницу, гном в красном колпаке и ангел, плывущий по небу. Чуть повыше — фюрер, экзальтированный, с поджатыми губами, в блестящем плаще. На столе лампа с зеленым абажуром. Штук 5 бутылок, шпроты, лайковые перчатки, брошенные на койку. Чумак чувствует себя хозяином. Наливает коньяк в тонконогие с монограммами бокалы. Позаботился все-таки фюрер о нашем желудке. Спасибо ему. Коньяк хороший, крепкий, так и захватывает дух. Карнаухов выпивает и сейчас же уходит. Чумак с любопытством рассматривает переплетающиеся виноградные лозы на бутылочных этикетках. А рука у вас тяжелая, лейтенант. Никогда не думал. Какая рука? Золотистые глаза смеются. Да вот это, в которой папироса у вас. Ничего не понимаю. А у меня вот до сих пор левое плечо, как чужое. Какое левое плечо? А вы не помните? И он весело хохочет, запрокинув голову. Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаху. По левой лопатке. Постой, постой. Когда же это? Когда? Да с полчасика тому назад. В окопе. За немца приняли. И как кахнули. Круги только и пошли. Хотел со зла ответить. Да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал я ему. Я припоминаю, что действительно кого-то бил автоматом, но в темноте не разобрал, кого. За такой удар и часики не жалко, — говорит чумак, роясь в кармане. Хорошие. На камнях. Таван вач. Мы оба смеемся. В блиндаж валиваются связисты с ящиками, с катушками. Дышат, как паровозы. Еле добрались. Чуть к фашистам в гости не попали. Как так? Белесый с водянистыми глазами связист, отдуваясь, снимает через голову аппарат. «Да они там по оврагу, как тараканы ползают». «По какому оврагу?» «Да по тому самому, где передовая у нас шла». Глаза у чумака становятся вдруг маленькими и острыми. «Ты один или с хлопцами?» — спрашиваю я. «А хлопцы ни при чем». Я и сам сейчас. Схватив автомат и забыв даже бушлат надеть, исчезает в дверях. Неужели отрезали? Связисты тянут сквозь дверь провод. Это точно, что немцы во враге? Куда уж точнее, отвечает Белесый. Нос к носу столкнулись. Человек 5 ползло. Мы еще по ним огонь открыли. Может, то наши? Новую оборону занимали. Какое там наше? Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командира взвода еще по пути встретили. Что с горлом перевязанным ходит? Начальника штаба искал. А ну давай, соедини с батальоном. Белесый навешивает на голову трубку. Юпитер, Юпитер, алло, Юпитер. По бесцветным, с белыми ресницами глазам его, вижу, что никто не отвечает. Юпитер. Юпитер. Это я, Марс. Пауза. Все. Перерезали, сволочи. Лёшка, сходи, проверь. Лёшка, красноносый, лопоухий, в непомерно большой пилотке, ворчит, но идет. Перерезали. Факт. Спокойно говорит белёсый и вынимает из-за уха загодя, должно быть, еще на месте скрученную цигарку. Я выбираю снаружи. Со стороны оврага доносится автоматная стрельба и одиночные ружейные выстрелы. Потом появляется Чумак. Так и есть, комбат. Колечко. Угодили, значит. Угодили. В окопах, что по этому склону, расположились фрицы. И много? Разве разберешь? Отовсюду стреляют. А где Корноухов? Пулемет переставляет. Придет сейчас. Чумак вынимает зеленую пачку сигарет. Закуривайте, трофейные. Закуриваем. Да, Чумак, влопались. Что и говорить. Влопались, смеется Чумак. Но ничего, комбат, выкрутимся. Мои хлопцы тоже здесь. Пулеметы есть, запасов хоть отбавляй. Они все побросали. В термосах даже ужин горячий. Чего еще надо? Подходит Корноухов. Он уже занял круговую оборону. Нашел два немецких пулемета. Гранат тоже много. Ящиков 10 нетронутых. И кроме того, в каждой ячейке в нишах лежат. Паршиво только, что с нашей стороны ихние окопы не простреливаются. Круто больно. А сколько людей всего у нас? Пехоты 12. Двоих так и не нашел. Два пулемета станковых, два ручных, немецких еще два. Шесть, значит. Моих ребят еще трое, вставляет Чумак. Да нас трое. Да двое связистов. Жить можно. 26 выходит, говорю я. Корноухов подсчитывает в уме. Нет, 22. Ручные пулеметчики не в счет. Они в числе тех 12. Со стороны оврага стрельба не прекращается. То вспыхивает, то замирает. Стреляют, по-видимому, наши, с той стороны. Немцы отвечают. Трассирующие пули, точно нити, перебрасываются с одной стороны оврага на другую. По нас стрелять немцам из оврага неудобно. Положение у них тоже не очень-то. Зажаты с двух сторон. Потом стрельба начинается где-то левее. Немцы подтягиваются, обкладывают нас. Ракет, правда, не бросают. Трудно определить точно, где теперь их передний край проходит. Мы идем проверять огневые точки.